который, казалось, никогда никому не расскажешь. Вебер называл подобные ночи святыми, и мне такое название кажется вполне подходящим. С его точки зрения, в зрелом возрасте мы крайне редко бываем просто честными. Нам это либо ни к чему, либо мы считаем, что в повседневной жизни говорить правду вредно, а потому и не говорим. Именно в этом одна из причин того упадка, который претерпела в наш век религия. Ведь чтобы по-настоящему обрести Бога, ты должен быть честен. Чтобы быть честным, нужно прежде всего непредвзято взглянуть на себя самого. Но это, как правило, слишком мучительно. В итоге мы вместо этого учимся поклоняться вещам материальным, поскольку все материальное не только достижимо, но и обретение его не сопряжено с наличием каких-либо личных достоинств или просто достойного поведения, как того требуют высшие цели. Нам не нужна добродетель, нам нужен Мерседес. К чему серьезные отношения с женщиной, когда ты можешь воспользоваться всеми их приятными сторонами, не связывая себя никакими обязательствами? В конце концов, даже СПИД является идеальным потребительским заболеванием. Его источник – либо плохой секс, либо плохие иглы. В наше время просто не может быть никакой кары Господней. Всякие там моровые язвы – это скорее для темных веков. Впрочем, я, кажется, начинаю отвлекаться. Но почему же, если подумать, мы так честны в наши святые ночи? Да потому что именно в эти часы мы ближе всего к смерти. В ту ночь мы с Сашей обсуждали смерть. Мы говорили о том, какой ее себе представляем. Мы ошибались. Каким будет наш конец, я ошибался. И как бы нам хотелось быть похороненными, и я, и она говорили обо всем этом так, будто один из нас обязательно будет присутствовать при последних минутах жизни другого и исполнит его последнюю волю. После этого мы снова предались любви, поскольку после разговора о смерти всегда чувствуешь себя куда более недолговечным и голодным. Вот что я вам скажу. Смерть – это минимум. Минимум чего угодно. В эти ночи такой тесной близости с другим человеком вы с ним из двоих превращаетесь практически в одного, в минимум. Любовь – это смерть. Смерть индивидуальности, смерть пространства, смерть времени. Когда держишь девушку за руку, самое прекрасное то, что через некоторое время забываешь, какая из рук твоя собственная. Забываешь, что вас двое, а не просто кто-то один большой. Смерть. В ней нет ничего отталкивающего. Позвольте, я расскажу вам еще одну историю. Лет в 12... я со своим приятелем Джеффом Пирсоном слонялся по берегу речки, протекающей через наш городок. Мы уже выкурили все имевшиеся у нас сигареты и доскучались аж до середины соревнования по пусканию блинчиков. Стоял жаркий июльский день, и слышны были лишь доносившиеся откуда-то издалека жужжание газонокосилки до хлюпания скачущих по воде плоских камешков. Джефф запустил свой. Я запустил свой чуть дальше. Он еще дальше. Потом я снова запустил свой, который во что-то угодил. Медленно, лениво это что-то перевернулось и превратилось в локоть, согнутую в локте руку, похожую на торчащий из воды перевернутое «В».